Тогда инициативу взяла в свои руки не жена отца, а старшая дочь. Она просит милости для отца, для всей семьи. Вопросом поручено заняться председателю судебной палаты герцогства, господину фон Гёте. Личная встреча высокого чиновника с просительницей, видимо, в тот раз не состоялась. Вульпиусу было назначено смехотворное нищенское пособие, которого часто не хватало даже на хлеб. Мачеха крестьяны болеет, две сестренки умирают, платить за квартиру нечем, семье грозит выселение. В этой ситуации крестьяна отваживается на смелый по тем временам шаг. Она решает пойти работать, чтобы таким образом вносить свою долю в семейный бюджет. Особых возможностей для заработка, кроме герцогского двора и относящихся к нему служб, в Веймаре нет. Ремесленники и торговцы в городе тоже в основном обслуживают нужды двора. Мануфактур, которые представляют собой новое слово в промышленном производстве, являясь предшественницами фабрик, быстро распространяется в то время повсюду, в городе тоже пока не имеется. Лишь в 1782 году в Веймаре открывается мастерская искусственных цветов, маленькое предприятие, дающее местным девушкам возможность что-то заработать своими руками. Руководят мастерской две женщины, за которыми стоит веймарский эстет и предприниматель Фридрик Юстин Бертух. Кристиана Вульпиус относится, по всей очевидности, к числу тех работниц, которые считают самыми опытными. 4 дня в неделю она делает из ткани цветы, которые до сих пор обычно привозили из Парижа, и должны украшать дамские платья, чепчики, шляпки, ленты для волос, шали, перчатки, корзиночки для рукоделия и тому подобное. Эта работа требует сноровки и прилежания. Заработок крестьяны невелик, но все-таки представляет собой некую лепту, которая помогает залатать дыры в семейном хозяйстве. А поскольку мастерская процветает и расширяется, крестьяна может рассчитывать на постоянный доход в ближайшие несколько лет. Молоденькая модистка довольна своим занятием, пускай многие веймарские бюргеры и воротят нос, когда слышат об этой профессии. Они знают, женщина должна сидеть дома. Основной ее долг — рожать детей и воспитывать их. Подобные взгляды отражают норму, принятую в обществе. Женская профессиональная деятельность — вещь нежелательная, а потом заслуживающая презрения. Но что же делать? У крестьяна нет иного выхода. В 1784 году она вместе с братом получает в наследство от своей бабушки часть дома и обретает веймарское гражданство. Спустя 2 года умирает отец. Брат заканчивает изучение права, возвращается в Веймар и посвящает себя литературной деятельности. Его стихи публикуются в готском театральном альманахе, их замечает даже сам Йоганн Вольфганг фон Гёте. Перед своим отъездом в Италию в сентябре 1786 года он добивает, чтобы автору стихов выплатили материальное вспомоществование. Кристиана интересуется тем, что пишет брат. Ей нравятся его комедии, его рыцарские авантюрные романы. Театр же она будет любить всю жизнь. Став любовницей Гёте, Кристиана все равно продолжает работать в мастерской Бертуха. Любовные отношения должны оставаться тайной. И в самом деле на протяжении долгих месяцев общественность ни о чем не подозревает. В просторном доме на площади Фруенплац, который предоставил распоряжение Гёте и герцог, акт дарения был совершен только 18 декабря 1801 года, один лишь Филипп Зайдель, секретарь, доверенное яйцо Гёте, знает об интимной связи патрона. В доме же крестьяны в курсе дела, пожалуй, только тетка. Многочасовые ночные отлучки племянницы не могли остаться незамеченными ею. Тайна этой любви наверняка была для крестьяны более тяжелым бременем, чем для ее любовника. Где-то ей приходилось под покровом темноты, возможно, переодевшись, закрыв лицо, прокрадываться к нему в дом, потом поздно ночью бежать обратно, а утром, как ни в чем не бывало, идти работать в мастерскую и работать с полной отдачей. Крестьяна и рисковала больше. Что, если их связь выплывет наружу, и Йоганн Вольфганг Гёте бросит ее? Ведь она будет выставлена на позор перед всем городом, станет объектом презрения и насмешек. Мы, конечно, не знаем, посещали ли ее подобные мысли, но это вовсе не исключено.